14. 1031 пошел. Япония Маньчжурию захватила, и опять злоба лютует. От злобы сознание костенеет, и остается одно остолбенелое бытие. И лицо у этого бытия розовое, как выпоротая задница. Вот взять национал-социализм. Это уж потом он, доктрина, теория и даже политика. А вначале это — злобное бытие. «А никакого национал-социализма быть не может», — сказал дед. «А может быть, только национал-фашизм. И раньше, чем фашизму явным стать, надо, чтобы тайные фашисты друг дружку обнюхали и опознали, и постановили право на душегубство». Будто в мире железная река старую плотину рвет. 30-е начались, железные. Планы, планы, согласования. Хлеб нужен, чугун. Америка 43 миллиона тонн чугуна в год плавит. Германия 13, а мы 1 миллион. Колька по цветным металлам, Сашка в торговле. Иван сгинул, немой Афанасий на электрокомбинате чернорабочим. Дед, Зотов, Серега, станочники, токариное племя. Ванька Щекин, директором на заводе. Ванька, Колькин приятель с пустыря, головастый оказался. Круппы в Германии думают, что наймут Гитлера порядок навести, и что он для них нужная сволочь, сказал дед. Деловые люди, а такая дурь и мираж. Не успеют оглянуться, как все монополии станут экономический пупырышек при полиции. Громобоев в третий класс перешел. Кризис в мире лютует. В Америке промышленность вдвое упала, в Германии до 40%. Барыги пшеницу жгут, апельсины в море топят, чтобы на рынке цену поднять. Жуть! Вот она, анархия очумелая. И ясное дело, нам без плана нельзя. Дед сказал, война будет. Осташенков сгинул невесть куда. Американцы вроде бы нас признают. По утрам заводы гудят, смену собирают. Как-то вдруг оказалось, что в человеке сил на десятерых. Неужели все же война будет? Колька из Берлина приехал. Привез пластинки на русском языке. «Прощай, малютка, мне так грустно без тебя, оле!» «Моя Марусечка, моя ты куколка, моя Марусечка, моя ты душечка, моя Марусечка, а жить так хочется, я весь горю тебя, молю, будь моей женой!» «Петька, — говорит, — навидался я, тебе такого сроду не видать. Феноменально. Фашистов видал. В ресторанах бабы почти что голые. Ну, что еще? Еда есть, витрины богатые, безработных тьма. Mercedes-Benz, Wanderer, Unterden-Linden, Farb-Industrie, Verfluchte-Schwein. Хох! Барахла кое-какого привез. Ботинки с дырочками, патефон. Русских песен много поют. Шпилиммер, балялайка, einen russische Tango. «Прощай, прощай, прощай, моя родная, пою мое последнее...» «Пауза. Танго. Оле. Куда в отпуск собираешься?» «Оле», — говорит Зотов. «Приехал и молодец. Меня на дедову родину зовут, под Владимир. Просит помочь в колхозе движок поставить. Может, на заводе кого сговорю, подработать за лето? А нет, один поеду. Тебе что, сынок?» «А мама?» — спрашивает Витька. — Без мамы не езди. — Смотри ты, — говорит Колька. — Понимать начинает. Трудно Зотову стало дома жить. Таня с ним на люди не ходит. — Стыдно, — говорит. — Я твоих баб по глазам узнаю. Почему я тебе верная? Сама не пойму. — Тань, а кто не так? — спрашивает Зотов. — Мужик он, мужик и есть. Такое его устройство. Вот возьми бык один на все стадо. «Так ведь то бык», — говорит она. «Ну, не буду», — отвечает. Ну, улеглись они спать в полнолуние. На половицах квадраты луны. Лежат, в потолок смотрят. «Надо бы полы покрасить», — говорит Зотов. «Возле стола доски лысые совсем. Где бы краски достать?» «Петя, а я видела, ковер на пол кладут, представляешь? Со стены снимают и на пол стелят». «Да слышал я», — говорит он. «Ты еще раз рассказывал. Мечта твоей жизни». «Да, мечта», — говорит. «Мещанские у тебя мечты», — говорит. «Стыдно». «Мне не стыдно», — говорит. «И Витеньке. Он подрастет, заработает и мне ковер купит. Он сам сказал. На стену». «А на пол?» «И на пол. Он сам сказал». Зотов смеется. На луну глядит. «Петя». «Ну?» «Сыночек наш непростой растет». «Способный парнишка. Жаль, учится плоховато. По математике никак таблицу эту не одолеет. Умножение». «Нет, Петя. Он не по-людски непростой. Материнское сердце знает». «Так ты же ему не мать, а приемная. Или нет?» «Слушай, Петя, что скажу. Так выходит, что не мы его приняли, а он нас. В родители. Он мне послан в защиту». «От кого в защиту?» «От всех. Не смейся, слушай, что расскажу. Давеча приходила Нюра, Васи Стопникова родня. Про нее всякое говорят. Ваш брат от нее чумеет». «Пусти, Петя, не надо». «Я думал, тебе надо». «Погоди, ты ее не видел во дворе-то?» «Нет». «Ну вот», — сказала Таня. И как бы с торжеством это промолвила.